Он поплелся к выходу, легонько подталкиваемый судебным приставом, и был, наконец, благополучно выпровожен за дверь под перешептывание и смех публики, немало позабавившийся его простотой и неуместной суровостью Пейдерсона. Но пристав тут же объявил слушание следующего дела, и внимание присутствующих обратилось на других подсудимых. Это было дело двух взломщиков, которых Каупервуд не переставал разглядывать с нескрываемым интересом. Он впервые в жизни присутствовал при вынесении приговора. Ему еще ни разу не доводилось бывать ни в участковом, ни в городском уголовном суде, и лишь изредка в гражданском. Он был доволен тем, что негра отпустили на все четыре стороны, что Пейдерсон проявил больше здравого смысла и человечности, чем можно было от него ожидать. Каупервуд осмотрелся, отыскивая глазами Эйлин. Он возражал против ее присутствия в суде, но она могла с этим не посчитаться. И правда, она была здесь, в самых задних рядах, зажатая в толпе, под густой вуалью. Значит, все-таки пришла. Эйлин была не в силах противиться желанию поскорее узнать участь своего возлюбленного, собственными ушами услышать приговор, быть возле Фрэнка в этот час тягчайшего, как ей думалось, испытания. Она была возмущена, когда его ввели в зал вместе с уголовниками и заставили ждать на виду у всех, но тем более восхищалась его достоинством, осанкой и самоуверенностью, не изменившей ему даже в эти минуты. «Он нисколько не побледнел», — мысленно отметила она. «Вот он стоит, все такой же спокойный и собранный, как всегда. Ах, если бы только он мог видеть ее сейчас! Если бы он хоть взглянул в ее сторону, она приподняла бы вуаль и улыбнулась ему, но он не смотрел, так как не хотел видеть ее здесь. Все равно в скором времени она встретится с ним и все ему расскажет». С обоими взломщиками судья разделался быстро, приговорив каждого к году исправительной тюрьмы, и их увели, растерянных, видимо, не отдававших себе ясного отчета ни в тяжести своего преступления, ни в том, что ожидало их в будущем. Теперь на очереди стояло дело Каупервуда, и его честь приосанился. Каупервуд не был обыкновенным преступником, и с ним требовалось особое обхождение. Судья заранее знал, каков будет исход дела. Когда один из моленхауэровских приспешников, близкий друг Батлера, высказал мнение, что и Каупервуду, и Стинеру следовало бы дать по 5 лет, судья принял это к сведению. «Фрэнк Элджернон Каупервуд», — возгласил секретарь. Каупервуд быстро выступил вперед. Ему было больно и стыдно от того, что он оказался в таком положении, но он ни взглядом, ни единым движением не выдал своих чувств. Пейдерсон посмотрел на него в упор, как обычно смотрел на подсудимых. «Ваше имя и фамилия?» — спросил судебный пристав, а стенограф приготовился записывать. «Фрэнк Элджернон Каупервуд. Место жительства. Джерард-авеню, дом номер 1937. Род занятий. Владелец банкирской и биржевой конторы. Стенджер, исполненный достоинства и энергичный, стоял рядом с Каупервудом, готовый, когда придет время, произнести свое заключительное слово, обращенное к суду и к публике». Затертая в толпе у двери, Эйлин впервые в жизни нервно кусала пальцы. На лбу у нее выступили крупные капли пота. Отец Каупервуда дрожал от волнения, а братья смотрели в сторону, стараясь скрыть свой страх и горе. «Отбывали ли вы когда-нибудь наказание по суду?» «Никогда», — спокойно отвечал за Каупервуда его адвокат. «Фрэнк Элджернон Каупервуд», — выступив вперед, прогнусавил секретарь суда. «Есть ли у вас возражения против вынесения вам сейчас приговора? Если есть, изложите их». Каупервуд хотел было ответить отрицательно, но Стеджер поднял руку. «С разрешения суда я должен заявить», — громко и отчетливо произнес он, «что мой подзащитный, мистер Каупервуд, не признает себя виновным. Такого же мнения придерживаются и 2 из 5 судей Филадельфийского Верховного Суда, высшей судебной инстанции нашего штата».